Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил 60 рублей в год наследником какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака. «Стамеска, стамеска, это я свой», — пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивший щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим освещенным лампадкою комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25. «Манечка!» — начал будить ее Иван Никитич. «Манечка!» «У-у-у! Проснись, дочь моя!» «Ам-ня-ам-ня-ам-ня-ам-ня!» «Манечка! А, Манечка! Пробудись от сна!» «Кого там?» «Что-го? А? А?» «Проснись, ангел мой!» «Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя, дочь моя Манечка!» Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза. «Чего вам?» — спросила она. «Дай мне, дружок, пожалуйста, 2 листика бумаги. Ложитесь спать. Дочь моя, не откажи в просьбе. Для чего вам?» «Корреспонденцию в голос писать. Оставьте. Ложитесь спать. Там я вам ужинать оставила. Друг мой единственный. Вы пьяны? Прекрасно. Не мешайте спать. Дай бумаги. Ну, что тебе стоит встать и уважить отца, друг мой? Что же мне, на колено становиться, что ли? А, черт. Сейчас. Уходите отсюда. Слушаю». Иван Никитич сделал 2 шага назад и спрятал свою голову за ширмы. Манечка спрыгнула с кровати и плотно окуталась в одеяло. «Шляется», — проворчала она. «Вот еще наказание-то, Матерь Божия, скоро ли это кончится, наконец? Ни днем, ни ночью покоя. Ну да и бессовестный же вы, дочь, не оскорбляется, вас никто не оскорбляет, нате». Манечка вынула из своего портфеля 2 листа бумаги и швырнула их на стол. «Мерси, Манечка. Извини, что обеспокоил». «Хорошо». Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула. Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать. На другой день в 8 часов утра Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых 10 минут, и в эти 10 минут чуть не умер от страха за свою смелость. «Чего надоть звонишь?» — спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалды поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза. «Иван Степанович дома?» «Барин? А где ему быть-то? А чего надоть?» «Вот я к нему». «Из почты, что ли? Спит он?» «Нет, от себя, собственно говоря». «Из чиновников?» «Нет, но можно обождать?» «Отчего не можно? Можно. Идите в переднюю». Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья. «Аукрм! Кгмбр! Кто там?» А раздалось в спальне Ивана Степановича. «Сережка, пошел сюда!» Сережка вскочил и, как сумасшедший, побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы. «А? Кто?» — доносилось до его ушей из спальни. «Кого?» «Языка у тебя, скотины, нету». «Как? Из банка? Да говори же, старик!» У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута. «Зови его!» — послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степанович только что проснулся. Он лежал на своей двухспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряную медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться. Кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужи керосина и клочья женской юбки. «Чего тебе?» — спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб. «Извиняюсь за причиненное беспокойство», — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. «Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте...» «Да ты послушай, Соловьев, не разводи, у меня им есть нечего. Говори дело, чего тебе?» «Я вот с той целью, чтоб эггем почтительнейшее преподнесть...» «Да ты кто таков?» «Яс, эггем... Яс, забылис? Я корреспондент. Ты? Ах, да, теперь помню. Зачем же ты?» Корреспонденцию, обещанную на прочтение, преподнесть пожелал. «Уж и написал». «Написал-с». «Чего так скоро?» «Скоро-с? Я до самой сей поры писал». «Гм, да нет, ты не так. Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши». «Иван Степанович, ни место, ни время стеснить таланты не могут. Хоть год целый дайте мне, и то, ей-богу, лучше не напишу. А ну-ка, дай сюда». Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича. Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать. «У нас в Т ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы, и все это надо признаться с целями меркантильными. Жалко. Жителей у нас 20 тысяч слишком. Т существует уже несколько столетий, здания воздвигаются, а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством. Невежество... Что это написано? Этос? Хорибеле дикту. А что это значит? Бог его знает, что это значит, Иван Степанович. Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение. Невежество залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от господина министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. А разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашение, поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головою. «Черт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты, ишь!» Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена. Гурий Петрович Грыжев, 2000. Петр Семенович Алибастров, 1500. Авив Иннокентьевич Потрошилов, 1000. И Иван Степанович Тромбонов, 2000. Последний обещал... Кто это последний? Последний-с? Это вы-с. Так я, по-твоему, значит, последний. Последний-с, то есть эк-эк-гем, в смысле, так я последний. Иван Степанович поднялся и побагровел. Кто последний? Я? Вы-с только в каком смысле? В таком смысле, что ты дурак. Понимаешь? Дурак. На тебе твою корреспонденцию. Ваша высокостеп... Батюшка Иван, Иван... Так я последний. Ах ты прыщ ты такой. Гусь. Из уст Степана Степановича посыпались роскошные выражения одно другого непечатнее. Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся. «Ах ты, свинья! Последний! Иван Степанов Тромбонов последним никогда не был и не будет. Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!» Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских. Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальной. В передней встретил его Сережка. С глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный как бумага Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней на окне фуражку, забытую Иваном Никитичем. «Чья это шапка?» — спросил он Сережку. «До того, мездрюшки, что на медне прогнать изволили. Выбрось ее. Чего ей здесь валяться?» Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.